Между мирами. Глава 1. Пролог. Анрион Вальд Дуэнди, третий загонщик Листа Клюрикана, молча наблюдал, как пламя, повинуясь легкому движению воздушных масс, пляшет в замысловатом танце. Накрывшая округу звездная ночь принесла прохладу, и эльф с удовольствием протянул свои руки к теплому костерку. Наперебой надрывались болтливые цикады, пытаясь перекричать друг друга. Вдали слышался монотонный рокот горной речушки. Периодически с глухим стуком перекатывались камни, это водные наяды натужно спихивали их вниз по течению. Полную идиллию разрушал грозный храп, донесшийся из ближайшей палатки. В ней сморила здоровяка Альбина, который по недосмотру сопровождающей его Фемины, принял днем излишне крупную порцию огненной воды. Но и без проспиртованной гномьей ракой горы мышц бойцов в дозоре хватало. Главное, отбить первый натиск, а там и остальные подоспеют. Внезапный треск сломанной ветки выдернул Анриона из медитативного состояния. Не раздумывая, на рефлексах он упал на спину и, как оказалось, сделал это весьма вовремя. С легким свистом две стрелы пронеслись над ним, с барабанным стуком врезавшись в упругий бок палатки, стоявшей позади. «У нас гости, южное направление», — громко заорал один из еще не заснувших дозорных. Обрадовавшись, что отыгрывать жертву дальше не требуется, Анрион вскочил, изящно выхватив из-за спины пару легких мечей. Изогнутые легкие клинки сабельного типа, созданные специально под скоростной стиль боя эльфов, хищно блеснули в лунном свете. Лагерь просыпался, загудев, как растревоженный улей. Группа быстрого реагирования со всех ног понеслась встречать врага на подступах. Эльф плотоядно оскалился и, не раздумывая, кинулся к ним на помощь. Уже на бегу высокородный понял, что кроме до сих пор бегающих перед глазами зайчиков от костра ничего вокруг не видит. Впереди уже послышался звон металла, и терять время на адаптацию зрения для воина под завязку, накачанного адреналином, было неприемлемо. «Со мной моя воинская удача, а перевести свое зрение в ночной режим можно и на ходу», — решил мастер клинка. Эта поспешность его и подвела, нога неудачно соскользнула, попав меж влажных камней. Боец вскрикнул и расстелился плашмя. По ночной округе в унисон со звоном скачущих по камням парных клинков разнеслось забористое ругательство на самом высоком наречии. Но никто уже не отреагировал на этот оборотистый шедевр. Все внимание было приковано к разгорающейся в ночи битве, участники которой, стоит заметить, были не менее красноречивы, радостно понося друг друга. Глава 2. Случайная встреча. «Черт, нужно было с предками в Шарму ехать», — думал я, разглядывая свой опухший и посиневший голеностоп. «Капец, повезло, а мы ведь только прибыли. Это все Вадик, скотина ушастая, сглазил. Он же меня и дернул поехать на летних каникулах в Сочи. Глобальный ивент, понимаешь. Слет ролевиков со всей страны, ближнего и даже дальнего, зарубежья, мать его. Куча конкурсов и главное, горячих боев и девчонок. Ага, держи карман шире. Теперь это все безобразие пройдет с красочными транспарантами мимо меня. Вот они последствия неправильного решения. Ведь можно было сейчас в Красном море акул цветными труселями пугать. Или с нами в Египет налик, или со своими великовозрастными дебилами по горам скакать. Решай сам. Предоставил мне выбор батя после того, как изучил мою зачетку и убедился, что хвостов за третий курс нет. Еще бы они там были, мне хватило и первого курса. Я, конечно, не гений, но на своих ошибках стараюсь учиться. Закончив школу и вырвавшись из-под гнета предков, я с головой погрузился в познание всех прелестей студенческой вольницы. И неудивительно, что к концу первого курса отрастил такое количество хвостов, что запутался в них окончательно. Хорошо, что еще успел оставить в деканате заявление на академ, перед тем, как меня загребли набираться уму-разуму в армию. Год, проведенный в кирзовых сапогах, или, точнее говоря, в берцах, принес мне много полезного опыта и жизненных уроков, научил ценить маленькие радости в жизни и добавил мотивации и дисциплины в учебе. Дембельнувшись, я смог восстановиться в универе, решив продолжить свое обучение. Но теперь, наученный горьким опытом, я старался строго соблюдать баланс между учебой, подработкой и развлечениями. Вот на последнем опять и погорел. А что мне было делать? Я только что допилил свои парные клинки, и они настойчиво, во весь голос требовали вражьей крови. Спасибо дяде Олегу, что пустил похозяйничать в свой гараж. У него там чего только нет, настоящая гномья мастерская. Ты как, живой? Появился как ни в чем не бывало мой приятель. Его длинный, темно-зеленый плащ свисал до самого пола, В руках он сжимал шлем с пришаманенными ветвистыми пластиковыми рогами. Поправив длинные уши накладки, он переминался с ноги на ногу, раздираемый противоречивыми чувствами, тревогой за меня и смехом, как я сослепу эпично растянулся практически на банановой кожуре. «Это все ты, гад лесной», — нашаманил. «Медальонов ему, блин, мало. Дай пару поносить», — передразнил я этого лесного недодруида. Так как Вадик в отличие от меня фехтованием не занимался, да и со стрельбой из лука у него не заладилось, парень решил пойти по пути наименьшего сопротивления, а именно стать лесным магом. Откапал где-то кривой корень, обмотал его разноцветными тряпками и теперь махал этим псевдопосохом направо и налево, раздавая синяки и бафы. Также он и с костюмом не особо заморачивался. Раздобыл на халяву примитивную хламиду болотного цвета и нашил на нее дешманских клыков салика. Но прибыв на фест, внезапно осознал, что схалтурил и попытался у меня ремень и пару серебряных медальонов выцыганить. А получив отказ, проклял, стукнув своим идиотским посохом как раз по этой ноге. Ну и как теперь не верить в такие совпадения? Все, бро, харин ныть. Ты это, Вадим закончил переодеваться и приблизившись зашептал. Я там с двумя девахами законнектился. Короче, они согласились раненого бойца, практически в одиночку, героически вытянувшего вчерашнее сражение, сопроводить до травмпункта. Ну естественно под моим чутким руководством. Он пошловато хохотнул и поиграл бровями в однозначном намеке. Капец, ты, чудище болотное, что там барышням наплел? Я даже не добежал до сражения. Какой блин герой. После грибанного костра ни хрена не видел перед собой, не сдержал я возмущения. Но Вадим в ответ перешел на ультразвук. Не бухти. Сам вызвался на роль жертвы. Вот и принес ее. Какая, блин, теперь разница. А девчонки прикольные. Сам увидишь. Им просто в город охота скататься, осмотреть достопримечательности, так сказать. Мы удачно под руку подвернулись. Сгоняем в больничку, потом прогуляемся немного, мороженку съедим. Я еще раз оценивающе посмотрел на свою ногу. Слава эльфийским богам, характерного треска я вчера вроде не слышал. Но опухший вид все равно был удручающим и наступать было реально больно. Ладно, змей-искуситель уговорил. Вы меня на руках до остановки потащите. Я сам точно не допрыгаю. Вывалил я на соседа новую проблему. Не ссы, малец. Дядя Вадик все предусмотрел. С гордым видом заявил этот проныра, заканчивая свое переоблачение. Пойдем наружу. Чего покажу. С горем пополам выбравшись из палатки, я обнаружил перед входом переминающихся с ноги на ногу смущенных девчонок, одетые в просторные джинсы и модные укороченные топы, которые подчеркивали их точеные фигурки, с собранными в хвостики длинными волосами и водруженными поверх бейсболками, пуская зайчиков солнцезащитными очками, они приветливо улыбались. Видно было, что дамы тоже смущены таким экспресс-знакомством, но скучать целый день на базе не хочется. Этого Гаврика можете звать Гариком, дружелюбно представил меня друид широкого профиля. Жаловаться на свою судьбу перед нежным полом было не камильфо, и я как мог изобразил энтузиазм на лице, предвкушая нашу поездку. Владей, отвлек Вадим меня от созерцания обтянутых прелестей красоток и с пафосным видом вручил мне самодельный костыль. Вырубленная и наспех ошкуренная рогатина, по мнению этого самоделкина, должна была решить часть моих проблем в области мобильности. Ты его, надеюсь, не проклял? На всякий случай уточнил я, краем глаза поглядывая на красавец. Этот гад им явно чего-то наплел про свои волшебные силы, так как подруги синхронно отвернулись и прыснули в кулачки. Нет, лично наложил благословение. Данный артефакт дает плюс 3 к проходимости и плюс 1 к скорости, гордо сообщил мне товарищ. Ну, спасибо, дружище, уважил. Принял я поделку. Ты чем его выстругивал, мог бы получше обтесать, задал я вопрос и тут же напрягся, увидев реакцию Вадика. Да что подвернулось под руку, тем и строгал. Тебе, блин, не угодишь, справился с растерянностью тот. Давай, пошли уже, не стоит задерживать милых дам. Я и сам понимал, что из-за испорченного настроения стал излишне ворчливым, но все равно после возвращения необходимо проверить свои драгоценные мечи, а то терзают меня смутные сомнения. У этого паршивца даже складного ножичка не было, и что ему могло подвернуться под руку, тот еще вопрос на засыпку. На удивление до остановки общественного транспорта мы доковыляли быстро и без приключений. Костыль работал исправно, и я даже не отставал от остальных. Дождавшись попутный полупустой бас, дружной компанией загрузились в него. Девчонки на поверку оказались вменяемыми, и мы быстро нашли общий язык. Даже в автобус сели, уже разбившись по парочкам. Мне досталась темноволосая Яна. Она радостно пересказывала мне свои ночные приключения. Не в смысле горячие похождения, а взахлеб описывала свое эпическое участие в кровавом бою. Она, как и Вадик, отыгрывала за лесного мага. И в отличие от неумехи делала это гораздо успешнее. По крайней мере, ее подопечная белокурая лучница, которой она весь бой прикрывала спину, сейчас звонко хихикала на заднем сиденье без видимых увечий, чем разительно от меня отличалась. Я слушал восторженный рассказ Яны, глядя на проплывающие в окне южные пейзажи, и радовался, что самому не приходится ничего сочинять. Время пролетело незаметно, общение с новой знакомой давалось легко. Мне по-настоящему импонировал ее живой характер, искрившийся энергией и любопытством. За неспешной прогулкой мы успели обсудить кучу вещей, от экипа гномов до музыкальных пристрастий гоблинов. Пару раз серьезно поспорили, искупнулись, куда уж без этого, мы же на море. Продефилировали туда-сюда по набережной, привлекая внимание моим костылем. Потрапезничали в аппетитной сувулачной. Все мои проблемы вылетели из головы, освободив место планам в отношении этой не в меру энергичной друидши. Тем более в травмпункте уставший, грустный хирург заверил меня, что серьезных проблем с ногой не выявлено. Но растяжение голеностопа я заработал, и теперь не боец. Так что можно со спокойной совестью переключиться на амурные дела. Южные ночи наступают стремительно и пока не стемнело, мы отправились назад в лагерь. Он находился в окрестных горах, сравнительно недалеко от города. Уже перед самой стоянкой наша дружная компания наткнулась на странного персонажа. Под самопальным навесом из остатков рекламного баннера сидел и смердел, по-другому я это не могу назвать, бомжеватый тип. Нездоровый цвет лица он пытался скомпенсировать кучей несвежей цветастой одежды, напяленной на немытое тело. Накорябанная от руки на картонной коробке надпись гласила, что в данном месте проводится набор одаренных в великий клан Гивс. «О, смотрите, что у нас тут, хочешь изменить свою жизнь, попасть в новый мир полный чудес и магии», прочитал Вадик по слогам. Ага, после литра забористой бормотухи. Чет не слышал про такой клан, это у гномов может, которые лагерем выше встали. Да, пофиг. Далее необычный рекламный баннер, исписанный ровным аккуратным почерком, гласил, что зачисление проходит по результатам замера магической силы. Причем сие действо естественно было не бесплатно, хотя с ценой не сильно наглели. Предлагали раскошелиться всего-то на 100 рублей. А если тебя зовут Гарри, то даже скидку получишь, целых 50%. Прошедшие отбор сразу отбывают на бесплатное обучение, предоставляемое работодателем. Дальше читать уже не стал, и так все ясно. Короче, выездной филиал Хогвартса к нам пожаловал. Вот только с эмиссаром у них промашка вышла. Слишком непрезентабельный у него был вид. Видимо, по этой причине очереди перед бедолагой не наблюдалось. Но мой деятельный друг естественно не мог пройти мимо такого предложения. Нафига учиться в техническом универе, если можно сразу в магическую академию рвануть? Гарик, ну ты точно должен попробовать. Тебе ведь скидка положена. Давайте проверим свои силы. Я точно на уровне Гэндальфа буду, предположил Вадик. Блин, Саурон доморощенный, ты не боишься, что при этой проверке таких фантастических тварей подцепишь, что Джоан мать его Роулинг посидеет? Попытался я урезонить друга. Ты сначала вон до конца прочти все, что там мелким шрифтом после звездочек написано. Да я ж не кредит беру, потом ознакомлюсь, безалаберно отмахнулся приятель. Ты лучше глянь, какие фенички тут выдают. Он ткнул на связку дешевой бижутерии, которая полагалась неудачникам, завалившим процедуру. Мне как раз не хватает бирюлик для полноты образа, а ты такую точно получишь, хохотнул он. Давай, рискнем, подначивал он меня. Конечно, это же прикольно. Давайте проверим, у кого тут самый крутой мейджик. Мне вот любопытно, вдруг ты тоже одаренный? Неожиданно Яна поддержала Вадима. Только чур я первая. Отцепившись от меня, девушка сунула помятую сотку мужику и поинтересовалась. Что делать? Могу волну исцеления пустить? Ну, или вон из того куста эльфийскую ловушку сделать? Не скрывая энтузиазма, предложила она. Яна закатила глаза и плавным движением раскинула в руки стороны. Понизив голос, она начала нести бессвязную тарабарщину, пританцовывая на месте. Офигевший мужик с полминуты пялился мутным взглядом на это представление, пытаясь уловить смысл происходящего. В итоге он вяло замахал руками, сбив друидше не в меру длинный каст, а после вытащил здоровенную картонку. Остатки громадной упаковки ЖК-телевизора «Горизонт» покрывала причудливая мелкая вязь рун. На этот рисунок извили не один маркер, я даже зауважал мужика. Бухой каллиграф постарался знатно. За такое не стрёмно и 100 рублей заплатить. Яна, подгоняемая жестами незнакомца, уселась в середину узора. Дядька дрожащими руками из-под очередной кучи тряпья извлек помутневшую стеклянный кристалл. «О, у вашего магического кристалла походу срок годности закончился. Что там с техникой безопасности? Не рванет?» Тут же нервно схохмил я, глядя на заляпанный разносчик инфекции. «Да все, помолчи, не завидуй», — перебил меня ставший вдруг серьезным Вадим. Зато мою новую подругу охватил настоящий азарт, тот самый, который вдохновлял ее заниматься ролевыми играми. Если допустить, что в мире есть хоть капля сверхъестественного, то жить становится в миллион раз увлекательнее. А с другой стороны, как может наш мир со всей его вечностью и бесконечностью существовать лишь в границах изученного? Повинуясь именно этому инстинкту, тяги к запредельному и непознанному, она с увлечением и сосредоточенностью протянула обе руки к замызганному куску стекла. «Постой, у меня тут влажные салфетки есть, протри сначала», — остановила ее более предусмотрительная подруга, сунув невскрытую пачку в руки. «О, спасибки!» — обрадовалась лесная друидша и тщательно, на три раза протерла магическое изделие, изведя на это дело полпачки. Наконец-то санобработка закончилась, и девушка, с предвкушением водрузив руки на грани кристалла, закрыв глаза, около минуты ничего не происходило, после чего Вадик радостно изрек: «Походу в светильнике батарейки сели». «Дурак», — расстроилась Яна и, получив утешительный приз, покинула измерительный стенд. Расставшись со 100 рублями, его собирался занять Вадим, но белокурая бестия опередила своего кавалера. Скорчив смешную рожицу, лучница показала опешившему от такой наглости парню язык. Минутная проверка завершилась тем же результатом. «Мужик, серьезно, поменяй батарейки», — уже не так весело предложил черный друид проклятий. Он попытался отправить меня вперед, но я заявил, что вообще не маг ни разу, а значит, нифиг деньги переводить. Я им лучшие применения найду, а светильник, если загорится, то только после того, как этот аферист купит на наши деньги батарейки, а не алкашку на опохмел. «Ой, все, не начинай». Опять Скруджа включил, сдался Вадим и, видимо, чтобы покрасоваться перед герлами, шагнул на магическую картонку. Кто бы сомневался, что результат будет все тем же. Магический измеритель не подал никаких признаков жизни. «Все довольны? Давайте погнали быстрее в лагерь. Жрать охота, там как раз скоро общий ужин», — поторопил я немного расстроившихся приятелей. «Нет, стой, а ты?» — ухватила меня за рукав надувшая пухлые губки Яна. «Садись давай», — ткнула она на картонку и сама сунула за меня полтинник всю дорогу молчавшему мужику. «Его Гарри зовут, скидка у вас», — зачем-то по слогам проговорила она не особо соображающему мужику, указывая на плакат. «Ну зачем ты? Ай, да ну вас, ладно, ироды, уговорили», — решил я согласиться по-быстрому, чтобы сгладить ситуацию и не накалять атмосферу. Да и мелькнула корыстная мыслишка — подыграть своей пассии в надежде на повышенную благосклонность в будущем. Со стариковским кряхтением опустился на промятую прежними сидельцами картонку, с трудом найдя позу, при которой нога не ныла. Поборов приступ брезгливости, вытянул руки и положил их на леденящие руки кристаллу. От его холодной поверхности кончики пальцев стало покалывать, что несколько удивило меня. «Вокруг то духота стоит, с какого рожна эта стекляшка такая холоднючая?» Вдруг внутри мутно-молочного кристалла возникло слабое серебристое свечение, что вызвало бурю эмоций у стоящего рядом народа. Яна с подругой радостно взвизгнули, а Вадим выдал: «Ты, гад, ему пятихатку втихаря подсунул? Признавайся, мошенник. Да ты просто завидуешь моему магическому таланту, пустышка», — победно ухмыльнувшись пафосно произнес я, после чего попытался сменить позу, а то ноги начали неприятно затекать, но руки как будто прилипли к леденящей сфере. Отчего-то вспомнилось, как я в детстве лизнул железные качели, эффект был тот же. Ага, еще грации, ловкости и стильному костылю. Продолжил как ни в чем не бывало пикировку приятель, не замечая моих затруднений, но я его уже не слушал. Меня затягивал переливающийся свет необычного кристалла. Тут неожиданно среагировало бездвижное тело владельца этого аттракциона. Он неестественно оскалился, радостно прохрипел непонятную тарабарщину и положил свои грязнющие культяпки прямо поверх моих. Рукопожатие с этим типом в мои планы не входило, и я еще раз попытался выдернуть свои ладони, но, к моему ужасу, и эта попытка ни к чему не привела. Тело задеревенело и больше не слушалось меня, сознание затуманивалось, теряя концентрацию, сердце пропустило пару ударов. Я еще успел заметить, как свечение побежало по замысловатой вязи узора, после чего окончательно погрузился во тьму. Ринкан Диккер нервничал, наверное, даже сильнее, чем перед своей казнью. Правда, в тот раз он получил предложение стать удильщиком и, казалось, в последний момент сумел улизнуть от Костлявой. Он был слабым, но одаренным, именно это обстоятельство позволило ему избежать наказания. Но он собственными шаловливыми ручонками очередной раз обрек себя на смерть. Захотел схитрить и прыгнуть подальше по нитке миров. Ведь, может быть, на этот раз судьба не останется бездушна, и поможет ему начать все сначала, скрывшись от мастера душ, кинув гипсов. Всего одна черточка в нужном месте на рунах переноса, незамеченная проводившими церемонию анимансерами, Ирин улетел вместо третьего круга далеко вглубь стабильных миров. Проблема заключалась в том, что после сверхдлительного переноса его сил едва хватило на то, чтобы взять под контроль доставшееся тело. Оно к тому времени уже начало остывать, но это была не основная сложность. Индивид ему достался чересчур проблемный, с кучей неизлечимых в текущем состоянии болячек. Непонятно, чем он занимался при жизни, но точно не своим здоровьем. Скорее наоборот, судя по крохам полученных воспоминаний, гробил его всеми доступными способами. Сказки не получилось, судьба в очередной раз над ним посмеялась. Надеяться, что он покорит новый мир, не приходилось. Энергии едва хватало на поддержание основных функций жизнедеятельности, и то с большим трудом. Но главное, мир вокруг. Это совсем не то, к чему был привычен Рин. К тому же он был совсем не идеален, как в его мечтах. И самое неприятное, время уходило, как песок сквозь пальцы. Он не сможет долго поддерживать жизнь в этой оболочке. Требовалось закончить ритуал и отправить одаренного к анимансеру. Дальше мастер душ сам разберется с ним, а вот Рин наконец-то вернется в свое нормальное тело, которое он холил и лелеял. А сколько дорогих ингредиентов угробил на прокачку своего сосуда. Зато теперь мог, походя, срезать с зазевавшегося толстосума магический кошель, за доли секунды взломав и перестроив его защитные руны. Любой другой давно бы сошел с ума от безысходности, попав в этот практически сухой мир, но не Проныра Рин. Не каждый сможет продержаться 5 лет на центральном рынке Детрикса. Сколько он делишек там провернул, не счесть. Пока не нарвался на малолетнего придурка, решившего поиграть во взрослую жизнь. Кто же знал, что этот идиот был клановым, и не кем попало, а из грибанных гифсов. Они своих в обиду не давали, бежать было глупо, но Рин попытался. Ушел недалеко, клановые ищейки гифсов не зря ели свой хлеб. Дальше была одна дорога, на плаху, смыть нанесенное оскорбление кровью. Но грибанным гифсам понадобился подменыш. Для каких именно целей им позарез был нужен одаренный, Рину никто не сообщал. Не того он полета птица. Но это и не важно, еще повезло, что самого не охомутали. Рин слаб, поэтому сгодился лишь на роль удильщика. И вот уже 5-й день он пытался зацепить хоть кого-то. Ни лесть, ни обещанное величие не прельщало местных смертных. Они вообще жили в другой парадигме, и величавые посылы от жутко выглядящего и хрипящего Рина воспринимались крайне негативно, а слабый эфирный фон не давал достаточно сил для демонстрации. Магия воспринималась местными на уровне сказок, к ним и решил прибегнуть Рин. И вот, когда надежды уже не оставалось, а тело начало частично отказывать, появился он. Этот парень как чувствовал и до последнего не хотел лезть в капкан, пришлось пожертвовать речевым центром, потратив силу на подругу клиента. Ментально влиять на принимаемое решение объекта напрямую запрещено, но никто же не запрещал пользоваться окольными путями. В итоге Проныра сумел таки в очередной раз гладко обстряпать дельце. Он до последнего контролировал процесс переноса, не давая подопечному и шанса ускользнуть. Ждал, пока он не отдаст все свои жизненные силы, открыв проход назад. Увидев, как тело парня безвольно заваливается на бок, широко улыбнулся во все 17 гнилых зубов опешившим зрителям и, развеяв печать, удерживающую его в этом теле, нырнул в пробой, пока тот не схлопнулся. Глава 3. Новый мир. Нечто с огромной силой ухватило мое сознание за виртуальную макушку, после чего бесцеремонно выдернуло его из небытия. Тело моментально скрутило, а рот оскалился в беззвучном крике. Грудную клетку стянуло диким спазмом, заставив столь желанный вздох застрять в глотке. Зрение транслировало лишь мутную мозаику из световых пятен, а свихнувшийся вестибулярный аппарат устроил из нее натуральный калейдоскоп. Порой было нереально разобрать, где верх, а где низ, и мне казалось, что я сдуру разлегся отдохнуть на потолке, от ожидания того момента, когда сила тяжести вспомнит о своих обязанностях, и, повинуясь ей, я весело рухну вниз, накатила неконтролируемая паника. Мои непослушные пальцы безвольно скребли по холодной каменной поверхности, отчаянно пытаясь хоть за что-то уцепиться. Тщетные попытки стабилизировать положение прервало появление тени. В следующее мгновение почувствовал, как широкая прохладная ладонь опустилась на мой лоб. Она в очередной раз лишила меня контроля над своим телом. Хотя, сказать по правде, состояние, в котором я очнулся, управлять чем-либо не было никакой возможности. От прикосновения сухой шершавой ладони по телу пронеслась теплая обволакивающая волна. Грудь дрогнула, позволив мне с хрипом втянуть первый глоток живительного воздуха. Мышцы расслабились, а конечности обрели чувствительность. Пришлось приложить заметные усилия, чтобы различить склонившийся надо мной размытый силуэт. Фигура отодвинула руку и глухим басовитым голосом произнесла послание, которое унеслось в пустоту. Вернувшееся мне управление телом не принесло видимого облегчения. Напротив, я еще бы не отказался от помощи этого реаниматолога, но меня вновь бросили в одиночестве. Лишь когда уже всерьез начал терять контроль над чувствами, мою голову бережно подхватили чьи-то нежные руки. Их обладательница мягким грудным голосом о чем-то предупредила меня, после чего бережно влила мне в горло жгучее горькое пойло. Готов дать левую руку на отсечение, что забористая бурда была спиртосодержащей. Зачетная у них тут настойка боярышника, меня так неслабо накрыла и мигом утянула в сон. Очередной раз в себя я приходил рывками, то и дело выныривая из глубин беспамятства, как неспешный ленный кит за глотком свежего воздуха. Меня жутко мутило и потряхивало от озноба. Тягучие как патока мысли путались, а ватное тело совсем не хотело слушаться, даря полноценные ощущения последствий от наезда парового катка. Наконец-то зрению хоть и с трудом, но удалось сфокусироваться, позволив изучить место, в котором по неведанной причине я очутился. Увиденное стало для меня неприятным открытием. Окружающая меня обстановка меньше всего походила на реанимацию, да и на нормальную больничную палату эта крошечная комнатушка никак не тянула. Быть может, просто до этой южной больнички реновация не добралась, аж с позапрошлого века. Но как по мне, тут дело в другом. Мою многострадальную тушку, похоже, к местной знахарке притащили. С этого мерзкого друида станет. Поди решил не заморачиваться и не терять лишнего времени. Заодно очередной экзотики добавить в мою жизнь. Неудивительно, что меня не слабыми такими галлюцинациями накрывало, действие настойки на сочинских мухоморах не иначе. Взгляд скользнул по криво оштукатуренным стенам и потолку, в затертой побелке с грязными разводами. Источником освещения служило небольшое окошко, которое больше напоминало старинную больницу. Судя по пробивающемуся яркому свету, снаружи уже новый день в самом разгаре, а я валяюсь тут. Вот, блин, прошел экспресс с бомж-тестирование на магическую профпригодность. Правда, оказался не в Хогвартсе, а скорее в Азкабане. Тут до моего слуха донеслась мелодичная речь, раздавшаяся из коридора. С трудом удавалось выхватывать отдельные слова, но общие канвы уловить не получалось. Эко меня приложило, видать, совсем беда с мозгами. Как бы в овощ не превратиться, остается надежда, что мой молодой организм сумеет выкарабкаться без последствий. Опять этот Вадик, гад ползучий, меня подставил. Несмотря на то, что толкнула меня на картонку Яна, злился я все равно на своего приятеля, ставшего инициатором очередной дурацкой затеи. Как теперь узнать, что за волшебную заразу я в итоге ухитрился подцепить? Надеюсь, этот вредитель-друид тоже страдает на соседней койке и лечит его исключительно клизмами. Чтобы еще разок повелся хоть на одну из его идей, да не в жизнь. Откуда-то всплыли воспоминания, как на одной вечеринке еще на первом курсе меня об этом в шутку предупреждал незнакомый заезжий парень. Он вроде как с Вадиком в одном классе учился. Имя сейчас не вспомню, но вот в память врезались необычные фиолетовые глаза. Прав, выходит, он оказался. Но тут мои мысли перескочили на Яну, и мне стало совсем грустно. Скорее всего, нашла уже нового кавалера себе. В этот момент зашуршали тряпки, которыми была занавешен дверной проем, и в комнату заглянула симпатичная большеглазая девица с толстенной, черной, как смоль, косой. Я такую только на дореволюционных фотокарточках видел. Чем она, интересно, такие волосы моет? Стероидами? Без знахарских отваров тут точно не обошлось. О, очнулся. С трудом разобрал я ее радостный возглас. Да вроде вот. Смущенно пробормотал в ответ красотке с прокачанной шевелюрой, стараясь не потерять сознание. Она, одобряюще улыбнувшись, быстро исчезла в коридоре и, судя по утихающему вдалеке топоту, на всех парах куда-то понеслась. Вот и поговорили. По всей видимости, сейчас мне предстоит новая встреча, и неплохо бы приготовиться к ней. С трудом, но удалось оторвать голову от подушки в поисках своих вещей. Но кроме одинокой кривобокой неокрашенной табуретки в комнате ничего не обнаружил. Никаких признаков одежды. Ни моей, ни какой-либо другой, подходящей мне по размеру. Лежа на жесткой кушетке полностью обнаженным, продолжил визуальное изучение окружающего пространства. Естественно, взгляд перешел и на лежанку, и на возвышающегося на ней голого человека. С небольшой задержкой до меня дошло осознание того, что тело, которое я так бездумно рассматривал, на самом деле принадлежит мне. В шоке теперь уже повнимательнее осмотрел себя. Потрясение от увиденного было настолько глубоким, что затмило все предыдущие переживания. Тело, в котором я находился, было не мое от слова вообще. Хорошо, что хоть гендер не сменился, таких новостей я бы точно не перенес, забился бы в угол и совершил сыппуку. Тело принадлежало юноше, который едва переступил границу взросления. Сам я уже успел на несколько лет отдалиться от нее. Если в росте был относительный паритет, то вот в массе мое прежнее тело выигрывало, зато проигрывало в другом. Хотя я после армейки не забивал финт на спортзал и прочий полезный бег, зоши и же с ними, но такой атлетический рельеф мышц мне только снился. Прежний владелец — реальный фанат кроссфита и боевых искусств. Мне бы порадоваться, но я не ощущал себя хозяином этого организма. Все-таки это же не куртка, которую мы заказываем на маркетплейсе помоднее да пофирмовее. Тело – отражение души и жизненной позиции, а эта оболочка была куда круче, чем я. В общем, чуял себя, как Наполеон в психбольнице. Я-то нормальный, а вот мир сошел с ума. Да ну нафиг, это хрень какая-то. Я брежу, по-другому объяснить увиденное попросту невозможно. Не, это все не настоящие. Неужели бомжара не врал, и я попал в грибанное фэнтези? По кругу, не веря в происходящее, повторял я, дрожащими от волнения руками ощупывая нового себя. Одно дело читать про такие приключения с чашечкой горячего кофе и вкусными печеньками. Совсем другое – принимать непосредственное участие, рискуя скоропостижно загнуться от дизентерии, не добежав до толчка. Мои сбивчивые причитания прервал появившиеся гости. В комнату степенно вошел мужчина средних лет. Его длинные светло-бежевые одежды – свободно струились по фигуре. Голову украшал тюрбан, прям как в сказке про старика Хаттабыча. Заключительной деталью наряда, бросавшейся в глаза, был висевший на цепи массивный золотистый амулет в форме солнца, покрытый причудливой рунной вязью. В руках этот моложавый Хаттабыч держал необычный кожаный футляр из фактурной змеиной кожи, с массивными бронзовыми застежками. И тут обманули меня. На Дамблдора вошедший ну никак не тянул. Впрочем, как и я на Поттера, несмотря на то, что его не в меру мудрое лицо при виде очнувшегося меня сохраняло спокойствие, в глазах промелькнуло любопытство. Вот, похоже, и местное светило медицинских наук прибыло. Отлично, надеюсь, он сможет разрешить возникшую дилемму. Я уже приготовился отвечать на стандартные вопросы типа «Что беспокоит? Где болит? Медицинский полис при себе?» Как в комнате появился еще один посетитель, и ему я совсем не обрадовался. Скорее наоборот, были бы на мне штаны, то точно наложил бы в них. Еще бы, судя по его внешнему виду, меня с линцой разглядывал штатный сотрудник преисподней. «Боже, спаси раба твоего», неистово крестясь, прохрипел я фразу и чистосердечно раскаялся, так как кроме этого куцого обрывка не знал ни одной молитвы. Вот только краснокожий и слегка рогатый господин не стал доставать вилы и делать попыток приблизиться. Он больше смотрел на Хаттабыча, чем на меня. Я тоже переключил на него внимание, надеясь хоть что-то прояснить. Подойдя к перепуганному пациенту, этот многоуважаемый эскулап даже не попытался поинтересоваться моим самочувствием. Без лишних расшаркиваний он положил свою руку мне на лоб и слегка придавил к подушке, вознамерившись таким нехитрым способом провести первичную диагностику подопечного. Ага, отличная такая замена кучи анализов, а заодно и пропитого всем дружным коллективом томографа. В следующую секунду от его ладони по всему телу начало растекаться тепло. Учитывая, что в палате и без того было довольно душно, Процедура заметно добавила дискомфорта, особенно, когда жар внутри начал ощутимо так припекать, но матерно орать, дергаться и грозить написать жалобу в местный Минздрав я не решился. Дураку понятно, не в том я сейчас положении, чтобы с наскоку начать качать права. Может, я уже в аду, а такие хотобычи за место сковородок, да и муторное состояние так до конца и не отпустило меня. Поэтому трезво рассудил, что для начала дождусь диагноза или приговора, а уже потом решу, что предпринимать дальше. Минут через пять мужик убрал свою атомную клешню и глухим каркающим голосом обратился ко мне. «Приветствую тебя, Врандеркуне. Мы призвали тебя и, хвала блаженной Архатрине, перенос сущности прошел удачно. Тело тебя приняло. Смотрю, ты уже без труда управляешь им, это хорошо», — говорил он медленно практически по слогам, и я успевал уловить, о чем идет речь. «Ты же понимаешь, меня, нифига себе, призвали они. Вот так просто, без повестки и прочих заморочек. И мы еще на наши военкоматы жалуемся». Казалось, ничего не значащий набор звуков чудесным образом проявлялся в моей голове, выстраиваясь в понятные слова. А ведь язык, на котором был задан вопрос, ранее был мне совершенно незнаком. Видимо, предположив по отвисшей челюсти ход моих мыслей, он продолжил. «Тело прижилось, а значит, ты уже начал впитывать знания бывшего владельца. Язык – это то, что переселенец перенимает в первую очередь. Лексическая система координат – основа личности. Другими словами, личность – это то, как человек говорит и думает. Поэтому в момент перехода речь трансплантируется первой. И если она не прижилась, то сделать уже ничего нельзя», – продолжил он, как ни в чем не бывало. «Со временем ты усвоишь часть знаний реципиента. Те, что активно им использовались, полностью. Отдельные, увы, если и станут доступны, то лишь фрагментарно. Но большей части, особенно тому, что касается собственных переживаний, впечатления и личного опыта, суждено навсегда исчезнуть, погрузившись в туман забвения. Его спокойствие и обыденная уверенность символично подтверждали, что я не сошел с ума и точно нахожусь не в своем теле. Пока я раздумывал, что мне делать с этой информацией, радоваться или впадать в истерику, доктор повернулся к жителю инфернальных планов и произнес: «С пациентом все в норме. Интересный вариант нам достался, сейчас клеймо поставлю, чтобы чего не вышло. Можете отпускать ловца, он свою часть сделки выполнил. По парню договорись, пусть еще сутки отлежится тут, потом могут отправлять к остальным претендентам». Рогатый легким кивком поблагодарил лекаря и, крутанувшись на пятках, странно что не на копытах, собирался выйти, но алчный эскулап успел остановить его, предложив наложить на меня руну Минса, сообщив, что это помогло бы мне полнее усвоить навыки предыдущего владельца тела. Правда, придется на ингредиенты раскошелиться. На секунду задумавшись, дьявольское создание дало согласие на процедуру и удалилось. Вот с этим моментом, а не с философствованиями о природе языка, хотелось бы разобраться получше. За какие такие заслуги из меня подопытного кролика сделали, да еще и с таким странным спонсором? Я не припомню, чтобы продавал свою душу, чтобы меня клеймили. Контрактов кровью не подписывал, да и если грешил, то по мелочи. К сожалению, пафосный Хаттабыч категорически отказался отвечать на мои вопросы. Оборвав меня на старте, сообщил, что он за хер светлый, великий мастер душ, и просвещать меня о текущем положении дел в его обязанности не входит. На ноги он меня поставит, а остальное поведает мой местный наставник. Высказать свою точку зрения на ситуацию мне не дали. Лекарь, с щелчком открыв свой хипстерский саквояж, достал из своего пару кристаллов, очень походившие на тот, что был у бомжа. По очереди на глаз оценив их, один сунул назад, второй с недовольным видом водрузил у меня в изголовье. Исписанную картонку не доставал, видимо, тут горизонты еще не продают. Бубня заунывным голосом себе под нос зарифмованную мантру, великий мастер начал излишне театрально делать плавные пасы руками. Я бы поприкалывался над шарлатаном, но в воздухе перед ним начали возникать странные полупрозрачные символы и знаки. Стремительные движения его рук заставляли эти пляшущие огоньки вибрировать в воздухе, подчиняясь его воле. «Это что еще за иллюминация?» Пытаясь отодвинуться от нее подальше, подал я голос. «Она не бабахнет, а то мне не везет в последнее время». Только зря напомнил о себе. Не отрывая взгляд от чехарды линии символов, маг-целитель легко толкнул меня в лоб ладонью, вновь отправив в небытие. Когда вновь очнулся, то лишь чувствовал лишь небольшую головную боль. Медицинские работники тут, погляжу, совсем не френдли. Нужно будет потом при случае попросить книгу жалоб и предложений или что тут у них за место имеется. Вот только, боюсь, никто и не подумает отправить меня назад домой, напоследок сказав: примите наши искренние извинения за доставленные неудобства. Расстроился, еще раз осмотрев теперь уже знакомую келью. Я было надеялся, что это все глупый сон, но, увы, выходит, взаправду попал в сказку. Осторожно сев на кровать, заметил на одинокой табуретке свернутый в рулон коротковатый хитон из ткани, внешне очень напоминающий тонкий хлопок. Не успел накинуть его на свое тело, как в палате появилась уже знакомая мне медсестричка. В руках она держала дутый стеклянный флакончик без опознавательных этикеток и ложку из красно-зеленого металла с длинной витой ручкой. Скорчив строгое лицо, она усадила меня на кровать и принялась сцеживать тягучую розоватую микстуру. Пах продукт местных фармацевтов до отвращения приторно, но на вкус оказался лишь слегка сладковатым. Легко скользнув по пищеводу, микстура стала разливаться приятным холодком по телу. Видимо, других медицинских рекомендаций на мой счет не имелось, потому как улыбчивая медсестричка, цепко ухватив пациента за руку, молча стянула меня с кровати. Охренеть и не встать, резко они койко-место освобождают. Тут целую пересадку тела без наркоза провели, и никаких, мать вашу, реабилитационных процедур. Обряженный в слегка просвечивающуюся тунику на голое тело, сунув босые ступни в засаленные старые шлепанцы, валявшиеся у моей кушетки, я как старый дед пошаркал за нею. Ноги слушались с трудом, а чужой мозжечок первое время отчаянно отказывался мне подчиняться и помогать удерживать равновесие. Но выпитая ранее микстура оказывала свое благоприятное действие, и по мере продвижения по длинному слабоосвещенному коридору, все пришло в относительную норму. Выходил из здания я уже в меру твердой походкой. Вместо привычных дверей многие проемы здесь просто завешивались плотной тканью. Но главный выход был перекрыт массивной створкой, со скрипом сдвинув которую, мы вышли наружу. В следующий миг пылающее небесное светило жестко сокрушило меня. Теперь я понял, что испытывает курица, засунутая в духовку при температуре 210 градусов со включенным режимом конвекции. Щурясь от яркого света, повертел головой по сторонам. Небо здесь было лилово-малинового оттенка с желто-розовыми разводами. Солнечного диска видно не было, вместо него было оранжевое размытое пятно. Все вокруг искрилось мельчайшими блестками, словно кто-то подкинул вверх горсть страз, и они зависли в атмосфере. Нас обдало резким порывом горячего воздуха, который бесстыже попытался задрать мое излишне скромное одеяние. Кожу обожгло больно жалящими, мелкими крупинками, поднятыми ветром с поверхности. Бубенцы жалобно звякнули и втянулись внутрь от внезапно нахлынувших неприятных ощущений. Сам же я, отпустив ладонь провожатой, нервно ухватился за подол своего короткого и не в меру свободного платьишка, не желая повторять фотосет Мерлин Монро. Нужно срочно раздобыть, если не штанцы, то хоть труселя. Я как-то не привык разгуливать без них, да еще в такой непривычной одежде. Честно слово, чувствую себя эксбиционистом, попавшим на туристическую экскурсию в пустыню. Сестричка будто и не заметила моих метаний, уверенно следуя по намеченному маршруту. С трудом догнав ее, я продолжал с любопытством оглядываться по сторонам. После принудительной передислокации в чужое тело я уже был морально готов к новым открытиям и не так остро среагировал на увиденное вокруг. Мы вышли на террасу настоящего зиккурата, расположившегося на невысоком каменистом холме из кирпично-рыжих, неизвестных мне пород. Что-то я не припомню такого олимпийского объекта, а значит, мы точно не в Сочи. Я словно заглянул в учебник истории, на страницу, посвященную древней Месопотамии. Добавляли сходство картине пустынная местность с иссушающей жарой. С возвышенности, на которой я находился, открывалась живописная панорама. От холма в сторону виднеющейся вдалеке ленты реки раскинулось поселение, по периметру опоясанное высокой глиняной стеной. По всей видимости, глина тут служила основным строительным материалом. По крайней мере, хаотичное нагромождение двух- и трехэтажных приземистых домишек с плоской крышей, включая сам зиккурат, были вылеплены из нее. Часть зданий были повыше и покрупнее и выбивались из общей канвы, видимо, имели общественное назначение, но подробно рассмотреть детали с моего места было невозможно. Вокруг них располагались зеленые зоны, но и в других местах проскакивала скудная растительность в виде цветущих кустов и близких родственников финиковых пальм. Но больше ее наблюдалось сразу за стеной поселения, где берега были утыканы крестьянскими наделами. На них, задрав к солнцу пятые точки, копошились аборигены. Поселок упирался в подобие речного порта, где виднелось пару небольших суденышек. Спустившись по широкой лестнице на последний этаж чуда местной архитектуры, мы вновь погрузились в его недра. Пропетляв по темному коридору, завернули к местному кладовщику. Не знаю, как я это понял. Возможно, по внешнему хитроватому виду мужика, а может, память прошлого владельца тела подсказала. За столом перед раскрытым здоровенным талмудом сидел пухлый индивид с бородкой, пересаженный от горного козла. Обряженный в намотанные на тело тряпки по типу древнеримской тоги, он степенно почесывал свою жидкую бородку, не обращая никакого внимания на появление в скромной обители посетителей. Пара необычных лампадок разгоняла темноту комнаты, давая отблески на его сальном лысом черепе. С электричеством тут, похоже, беда, ни лампочек, ни розеток, ни просто проводов мною замечено не было. Устав дождаться какой-нибудь реакции, я тактично покашлял, в попытке привлечь внимание. «Да вижу я вас, ждите», — скорчил счетовод недовольную рожу. «Опять этого дармоеда притащили ко мне. Лучше бы сдох, а то не напасешься на вас». Он громко захлопнул амбарную книгу, встал и просеменил в соседнее помещение. «Интересно, у них тут, выходит, не глиняные таблички входу. Значит, есть надежда, что я не совсем в глубину веков провалился. Осталась самая малость — выяснить, куда я все-таки попал и как, блин, ухитрился это сделать. Но каждому квесту свое время. Пока лучше суету не наводить, может еще свалить по-тихому получиться от этих аниматоров. Правда, перед этим не помешает придумать, как это сделать с новой личностью». Дядька появился через 5 минут с заплесневелым грязным мешком из дерюги. Плюхнув на стол котомку, под завязку набитую чем-то нестерпимо вонючим, он с кряхтением водрузил свою массивную пятую точку на поскрипывающий табурет. Раскрыв амбарную книгу, не торопясь обслюнявил палец и, пролистав до нужного места, подвинул мне, красноречиво предложив поставить отметку о получении. «Чего ты встал, как баран? Тыкай палец в чернила и вот сюда». Увидев отсутствие реакции с моей стороны, начал раздраженно объяснять он, что руки отсохли. «Давай, шевелись быстрее, у меня еще тут дел полно». «Ага, сейчас, у меня что на лбу статус дебил написано». Хотя в зеркале свою новую физиономию мне еще не удалось рассмотреть, поэтому все может быть. Не помешает при первом же удобном случае это проверить. Как бы там ни было, получать этот ручной набор биологического оружия я не собирался. Мои шансы выжить после контакта с этим хранилищем штампов всей местной заразы резко сократятся. Прокашлившись, я однозначно заявил опешившему от такой дерзости снабженцу, что ничего у него брать не буду. Подкрепив свой отказ ярким и эмоциональным описанием мест, куда он может себе засунуть эту некондицию, ну и напоследок решил взять на слабо и намекнул, что только что имел разговор с руководством, в котором меня заверили, что обеспечит всем необходимым надлежавшего качества. А судя по этому сгнившему тюку, все далеко не так радужно. Поэтому, пожалуй, сейчас вернусь и сообщу им об этом неприятном факте лично. Все-таки служба в армии не прошла для меня даром, разговаривать с такими вот снабженцами я научился и знал их слабые точки. Лицо Костеляна покраснело и перекосило от злобы, как он еще остатки бороды себе не выдрал в припадке бешенства. Но тертый калач смог взять себя в руки. Мой расчет сработал, он все-таки купился и решил не рисковать, побоявшись, что я и правда имею доступ к какому-нибудь руководящему телу. Ахиллесова пята подобных мелких вороватых бюрократов, начальство, с которым забыл поделиться, проворачивая свои серые схемы. Лучше лишний раз перестраховаться, чем получить проблем на одно место, в которое я и советовал засунуть эту гниль. Тфу на тебя, урод, ишь какой привередливый. Стойте здесь, прошипел гад, брызжа ядом. Через минуту на прилавке оказался аналогичный вещмешок, только на этот раз в удобоваримом состоянии. По крайней мере, внешне не подпорченное и пованивало сносно. После того, как оставил отпечаток, чудом успел отдернуть палец. Злопамятный поганец захлопнул талмуд так, что промедли я хоть полмгновения, точно бы получил перелом. Победно улыбнувшись козлобородому в лицо, закинул вещмешок на спину и гордо покинул помещение. Глава 4. Тест на прочность. Далее наш путь лежал непосредственно в сам поселок. Впрочем, мы не успели далеко уйти. Спустившись и преодолев лабиринт домов с цветасто раскрашенными фасадами и снующими между ними шумными местными обитателями, мы выскочили на небольшую площадку, расположенную на отшибе прямо у внешней стены поселения. Вокруг нее по периметру стояло несколько похожих друг на друга неказистых строений. Моя сопровождающая, не снижая скорости, потащила меня к одному из них. Если рассматривать его со стороны, то можно было заметить следы облупившегося орнамента, но эти остатки не дали мне подсказок по поводу назначения этого места. Главное, оно не походило на храм, в котором проводятся кровавые жертвоприношения переселенцев-неудачников, уже хорошо, с остальным уж как-нибудь разберемся. Перед входом притулилась кособокая лавочка из связанных между собой стеблей бамбука, водруженных на пару булыжников. На ней вольготно развалился ленивый худощавый голодранец. Поблескивая свой лысиной на солнце, он молча следил за тем, как мы приближались. Сестричка подошла вплотную и, кивнув на меня, велела парню принять новичка. Не став дождаться ответа, она с чувством выполненного долга развернулась и свалила в закат. А вот мутный тип так и не сдвинулся с места, продолжая нагло разглядывать новоприбывшего собрата. На вид такой же, как я, подросток лет 17-18, азиатской внешности. То, что я принял за грязь, оказалось обгоревшей на солнце кожей, обильно слазившей мелкими лоскутами с носа и ушей. Невысокий рост и щуплое телосложение компенсировалось хитроватым прищуром, выдававшим непростой характер пацана. Молчание затянулось, решив не нарушать его первым, сделал пару шагов и уселся рядом. А кто тебе разрешил садиться, новичок? Сделал попытку взять на меня слабо этот хитрован. Сам себе разрешил, спокойно ответил я, оглядывая округу. Ты чё-то не торопишься вводить меня в курс дела, а в ногах правды нет. Мне сейчас было совсем не до этих подростковых разборок. Понимаю желание куснуть новичка, чтобы подняться в местной в иерархии альфа-самцов. Но идут они все лесом, тут других забот хватает, и миндальничать я не намерен. Что это вообще за место? Решил я вытащить из нового персонажа побольше информации. Ты вообще, что ли, ничего не помнишь? Нахально улыбнулся тот в ответ и, демонстративно зевнув, потянулся всем телом. Обладание недоступной мне информацией давало ему преимущество передо мной. Очевидно, что это имело лишь временный эффект, но тешило его самолюбие. А значит, следовало стремиться получить от него максимум пользы по возможности, продолжив сотрудничество. А должен? Глянул на зевающего парня с вопросом в глазах. Затягивание этого диалога уже начало порядком утомлять. Не знаю, я тут недавно, и ты первый выгоревший, с которым я разговариваю. Может, и не должен, опустив руки, беззаботно пожал он плечами. Выгоревшим, ухватился я за непонятное определение, дающее большой простор для фантазии. Ну не ты, а бывший владелец твоего тела. Он как бы того, не справился, выгорел весь, нахмурившись, будто вспомнил что-то неприятное, ответил мне пацан. С чем не справился, и как это выгорел, можешь нормально объяснить? Добавил я дружелюбия и заинтересованности в голос. Да сам скоро узнаешь, усмехнулся он в ответ и резко подскочил со скамейки. Пойдем, так уж и быть, покажу, где что, а то скоро наши уже припрутся, указал он на вход. Тон его обещания, что мне все станет ясно, был излишне загадочным, так же как и предпосылка встречи с неведомыми нашими. Парень переигрывал, пытаясь произвести впечатление на новичка, но выхода, кроме этого входа, у меня не было, посему поплелся за своим немногословным гидом. Внутри здания обнаружилась самая натуральная казарма. По крайней мере, именно это определение больше всего подходило к увиденному. Вдоль стен расположились ряды спальных мест в виде топчанов с небольшими ящиками в изголовье. Помимо общего помещения было еще одно, отделенное подобием двери, в данный момент закрытой. Вон та свободная, парнишка махнул рукой на одну из ближайших лежанок. Еще вон и вон, выбирай. Не раздумывая, занял ту, что была подальше от входа, здраво рассудив, что в случае неприятностей первыми пострадают те, кто расположился поближе к нему. Фиг его знает, может, какая змеюка заползет или там скорпион. Не представляю, что в местных землях может водиться, но судя по жаркому климату, что-то опасное и ядовитое точно должно быть. А значит, этой живности будет чем закусить, пока до меня доберется. Открыв ящик в изголовье, быстро переложил содержимое мешка, внутри которого оказался скромный комплект местной одежды, в котором, к сожалению, отсутствовало любое подобие нижнего белья. Все это я тут же отложил, вместе с грубым льняным полотенцем и куском мыла. Остальные вещи утрамбовал не глядя. Лишь по совету парня оставил сверху холщовый мешок, который требовалось набить соломой, получив тюфяк, после чего нетерпеливо поинтересовался, где тут можно помыться. Мне уже надоело чесаться и ходить без исподнего. Нужно привести себя в порядок и переодеться. Дождемся своих, потом вместе сходим, ответил он задумчиво. Это, кстати, твое бывшее место. Ты ничего не вспомнил? Полюбопытствовал парень, с подозрением глядя на меня. Нет, не вспомнил. Поэтому буду тебе должен, если просветишь меня, кем был прошлый я, и куда он делся. Знания прошлого владельца тела действительно не спешили появляться у меня в голове. Всплывали лишь редкие кусочки большого пазла, и было бы неплохо ускорить процесс, получая часть подсказок из других источников. Чуть подумав, как будто взвесив что-то на скрытых от моего взора весах, парень кивнул, указав подбородком наружу. Перед тем, как двинуться за ним, решил все же напялить на себя штаны. Ну, некомфортно мне в этом тонюсеньком хитоне. В нем только на тематические оргии ходить, а у меня такого в ближайшее время, надеюсь, не предвидится. Выйдя, вновь уселся в теньке на уже знакомую скрипучую бамбуковую лавку. Осмотревшись по сторонам, заметил таких же часовых, стерегущих свои бараки. Некоторые из них, поймав мой взгляд, с улыбкой поприветствовали новичка, помахав мне руками. Ответив им взаимностью, по примеру нового знакомого откинулся, опершись спиной о стену, перевел свой взгляд на него и приготовился слушать. Помолчав для солидности некоторое время и окончательно собравшись с мыслями, он представился Рогнизом и в общих чертах наконец-то поведал о происходящем вокруг. Из его сбивчивого рассказа и всплывающих в ходе него воспоминаний в моем сознании, я понял главное. Угодил я в какую-то лютую задницу, обретя при этом еще и непонятный социальный статус. Но про такое положение вещей я и без него догадался. Тут много данных для выявления сложных причинно-следственных связей не требуется. Парень просто подтвердил мои догадки, добавив кучу новых вопросов. Перебивать его, уточняя отдельные моменты, не рискнул, опасаясь сбить парня с мысли. Подумал, что будет лучше для начала выслушать все до конца, в надежде составить хотя бы частичную картину, а уж потом перейти к вопросам. Итак, как и говорил мне доктор, я оказался в месте под названием Рандеркун. Государство это, материк или планета, а может вообще целая звездная система, Рогнис уточнить не мог. Судя по его простоватому выражению лица, он не был обременен глубинными знаниями о физических законах Вселенной. Весь его мир ограничивался тем, что он мог увидеть и куда дойти пешком. Да и с восстановлением знаний предыдущего владельца тела тоже возникли трудности. Либо он тоже не располагал этой информацией, либо не хотели они вот так на раз проявляться. Но тут не было причин для удивления. Не похожи местные на развитую цивилизацию, которая смогла бы проникнуть даже в ближний космос. Где наш фрагмент реальности находится, выяснить не удалось. Помимо информации о том, что мы застряли где-то посреди Великого Порога, толком объяснять, что это за порог такой, и чьего он производства, вновь было вне компетенции рассказчика. Он лишь расплывчато упомянул о том, что все миры постепенно втягивает в него, и это сопровождается множеством крайне неприятных вещей. Проанализировав его путанное повествование и несколько всплывших в памяти полумистических легенд, я смог понять, что речь идет о неком природном феномене, стерилизующим мультивселенную. После этого фильтра, новенькие переродившиеся миры уходят на новый великий цикл, эдакое колесо сансары. Только самые крутые перцы могут просочиться сквозь этот фильтр, по сути, став небожителями в новых мирах. Там, засев на Олимпах и распевая божественную амброзию, они могут развивать их по своему усмотрению. Но в моем случае ключевое в другом. Если не вдаваться в длинные пространственные объяснения, чем ближе к обнулению, тем менее стабильна реальность, и тем проще на нее воздействовать. Благодаря этому обстоятельству, местным доступна магия в чистом виде. Вот только пробудить в себе магические способности, та еще морока, даже если у тебя присутствует предрасположенность к магии. У слабых одаренных при попытке инициации зачастую попросту выжигало астральное тело. Остававшаяся пустая физическая оболочка, лишившаяся хозяина, медленно умирала. И тут, барабанная дробь, можно подселить в нее нового одаренного, то бишь такого барана, как я. Это гораздо эффективнее, чем открывать полноценные порталы в стабильные миры и переть оттуда одаренного целиком. Тем более, чем дальше мир от фильтра, тем сложнее и энергозатратнее подобные разрывы реальности создавать. Проще действовать селективно, выдергивать только саму сущность, подселя ее в пустой сосуд. Тут я согласен с местными, что проблем будет точно поменьше. Тот же язык учить не придется, да и с акклиматизацией попроще будет. Никаких прививок тебе не требуется, тело-то уже имеет иммунитет к местной заразе. Ну и контролировать таких переселенцев проще. Даже если умудришься сбежать, попробуй еще доберись до родных краев, да еще и в чужом обличии. На этом моменте рассказ прервался появлением группы понурых разномастных подростков, устало плетущихся в нашу сторону. Рогнис подскочил с места, дернув меня за собой, поспешил к худому однорукому мужику, шедшему позади. Вот, уже новенький прибыл, правда с виду совсем как старенький, хохотнул он, представляя меня. И зовут парня теперь Гарри. Да с этим именем я влип в историю, с ним же решил идти до конца. Тем более назвался Гарри Хитхантеру-бомжу, ведь могут скидки лишить или возврат потребовать. Более того, хоть тут и не Хогвартс, но, вроде, магия присутствует, и здесь ее даже практикуют. Значит, маргинал не совсем наврал. Дядька окинул меня уставшим, безразличным взглядом. Его мысли явно витали где-то вдалеке. Устроился уже, Рогнис тебе все показал? Без особого интереса поинтересовался наставник. Его глаза скользили по всему, что было вокруг, старательно избегая встречи со мной. Лежанку выбрал, на остальное еще времени не хватило, пожав плечами, спокойно ответил ему. Ну и хорошо, делай как все, и разберешься со временем, че да как тут. Сейчас готовься к ужину, после зайдешь ко мне. Закончив малоинформативный инструктаж и похлопав меня по плечу, он нырнул в барак, скрывшись за хлипкой дверью. Его тут же сменила тройка местных авторитетных юнцов, жаждущих немедленно пообщаться со мной. Остальная группа парней столпилась возле входа, не спеша заходить внутрь с повышенным интересом, ожидая развития нашего диалога. И сдается мне, сейчас будет не заморский рэп-баттл, а что-то попроще, типа исконного мордобоя. Выражение лица вышедшего вперед невысокого здоровяка только подтверждало мои выводы. Потому что не походил он на рифмоплета, да и подельники битбоксить не собирались. Самый крупный кабан из тройки состроил злую рожу и оскалил выпирающие нижние клыки, была бы кожа позеленее, принял бы его за орка. Медленно приближаясь, он буквально прошипел, коверкая слова. «Ну что, сученыш, вот мы и еще раз встретились, как я тебе и обещал. Лично мне видеть этого немытого типа раньше не приходилось, о чем ему и сообщил. В ответ прилетело, а тебя вообще никто не спрашивает. Это вообще, как понимать мать вашу?» Да тут желтой клиникой с мягкими стенами попахивает. Парню, похоже, опытный психиатр нужен. Поставить более точный диагноз мне не дали. Приняв мою растерянность за слабость, этот уволень решил перевести наше общение в область физического насилия. Вот только одного он не учел, хотя вру ни одного. Во-первых, он ну ни разу не боец. На его медвежий замах даже полный тормоз сумел бы среагировать. Медленно, очень медленно, я на автомате с шагом поднырнул под размашистый удар и коротко рубанул хуком в челюсть. Отпрыгнув и глядя на повалившееся на землю бесчувственное тело, отметил, что у доставшегося мне сосуда с реакцией все в порядке, да и с моторикой проблем нет.